Оу. Рюдзи не ожидал, что Тайга, сбежавший из школы, придет на работу. Он пришел вовремя, но Тайга уже стояла за тележкой, готовясь к работе, как будто ничего не случилось. Я не думал, что ты придешь. Конечно, я пришла. Хоть мне это не слишком надо, но работа есть работа. Тайга яростно отвернулась от Рюдзи и стояла неподвижно, словно кукла. Хозяин налепил на тележку рекламный плакат с красной надписью «Распродажа за полцены, только сегодня». То ли из-за ежегодной привычки людей, то ли из-за рекламного плаката, но сегодня шоколад к Дню Святого Валентина был куда популярнее, чем вчера. Было много матерей, которые приводили детей купить шоколад. Было и немало парней, которые застенчиво покупали несколько красиво упакованных коробок. Работы навалилось столько, что у Рюдзи даже не было времени дух перевести. Руки постоянно были чем-то заняты. Тайга с другой стороны молчала, стоя все так же неподвижно. Даже когда поток покупателей наконец ослаб, Рюдзи не смог заговорить с Тайгой. Когда их глаза встретились, он в конце концов лишь убрал край ее юбки с обогревателя. Но даже тогда Тайга не шевельнулась. Каждый раз, как Рюдзи хотел сказать ей: «Я не оставлю тебя», он не мог открыть рот. Если бы они умели общаться телепатически, все было бы намного проще. Если бы Рюдзи мог разделить то, что Тайга хотела сказать ему, и то, что не хотела, он мог бы понять, о чем думает Тайга, что она скажет, и продолжить с этого места. Даже не понимая, как с ней общаться, Рюдзи все равно хотел найти ответ. И он хотел, чтобы Тайга в итоге нашла свое счастье. Рюдзи украдкой взглянул на лицо Тайги. Она стояла как каменная статуя, лишь глаза шевелились, когда она смотрела на прохожих, идущих по торговой улице. «Я слышала, что сказала Минори», – тихо пробормотала Тайга, когда перед тележкой наконец не осталось покупателей. «Ты не смейся надо мной». «Я не смеюсь». «Не смейся надо мной. Не смотри на меня. Не поворачивай головы». Тайга, наверное, закрыла глаза от смущения и продолжила серьезным тоном. «Пожалуйста, не смейся надо мной. Выслушай до конца все, что я скажу. Если я снова попытаюсь убежать, пожалуйста, не отпускай меня». «Как я могу смеяться над тобой?» «Заметано. Кто посмеется над чувствами Тайги?» Рюдзи продолжал работать без устали, чувствуя, что Тайга рядом с ним слегка дрожит. У него была мечта. Мечта пойти работать сразу после окончания школы, снять ношу с плеч Яска и чтобы Тайга оставалась рядом с ним. Чтобы они все могли жить вместе. Никто не имел права смеяться над этой мечтой. Рюдзи посмотрел на часы, смена уже заканчивалась. Когда двухдневная работа подошла к концу, Рюдзи нашел ответ. Он уже решил добиваться Тайги, чтобы она осталась с ним. Он хотел подтвердить истинные чувства Тайги, хотел увидеть своими собственными глазами результат своих действий. «Ты врал!» Услышав этот голос, Рюдзи едва не уронил на землю конверт с зарплатой. «Ты врал, Етян!» Когда они дошли до главной дороги, неожиданно появилась Яска. Неизвестно, сколько раз она уже смотрела на Рюдзи и Тайгу. Как и Рюдзи, Тайга застыла, непроизвольно задержав дыхание. «Мама! Уже почти время, на которое мы договорились. Пошли домой. Собираться». В свете уличного фонаря было видно, что Яска одета лишь в пуховую куртку поверх повседневных шмоток. Позади нее был припаркован черный Порше. «Она... твоя мать, но...» Беременная женщина с коричневыми волосами чуть светлее, чем у Тайги, с невозмутимым выражением на не по-японски выглядящем лице, оказалась матерью Тайги. Рюдзи вспомнил, что Тайга говорила ему, что хорошо ладит с матерью. Но когда мать Тайги подошла к ним и собралась схватить ее за руку, Рюдзи инстинктивно потянул Тайгу к себе. Тайга тоже инстинктивно вскрикнула. «Нет! Не трогай меня! Я не позволю тебе снова тронуть меня!» Неожиданное изменение ситуации заставило Рюдзи и Тайгу вместе отклониться, отступая от своих матерей. Единственное, что Рюдзи смог вынести из происходящего, так это то, что Тайга соврала. А они действительно мать и дочь, но Рюдзи ни с какого бока не видел, чтобы они хорошо ладили. Ты должна быть так, Асукун. Моя дочь говорила, что ты все время о ней заботился. Большое спасибо. Но теперь, пожалуйста, забудь о ней. По некоторым причинам она больше не имеет никакого отношения к семье Исака. Она будет жить в новой семье со мной. Да кто захочет оставаться с такой, как ты? С твоим хахалем и этим щенком? Взбешенная Тайга словно плевалась огнем, прячась за Рюдзи и неудержимо дрожа. Почему? Что происходит? Ничего не понимаю. Мама Тайги Тян искала ее и пришла к нам домой. Я не смогла дозвониться тебе на мобильный и повела ее в ресторанчик, про который Рютян сказал мне, что вы будете там заниматься. Но вас там нигде не было, так что я позвонила Китамури Кону, и он рассказал нам, что вы здесь работаете. Это потому что... Я не хочу слушать твои оправдания. Яска не собиралась слушать объяснения Рюдзи и продолжала кричать на него. Ты обещал мне, что не будешь работать, но ты соврал и нарушил свое обещание. Я никогда тебя не прощу. Если ты не простишь меня, тогда что ты собираешься делать? Рюдзи тоже было что сказать про неразумную ярость Яска и ее странное поведение. Ты упала в обморок, потому что начала больше работать ради меня. Что ж тогда плохого в том, что я взялся за твою работу? Это нормально, когда в семье помогают друг другу. Меня не интересуют другие семьи. В нашей семье Рютян должен только учиться. Ятян не позволит Рютяну заниматься ничем другим. Если так, тогда не падай без сил. Рюдзи швырнул на асфальт свой конверт с зарплатой. Только человек из богатой семьи имеет право говорить так. У той, кто доводит себя до обморока, такого права нет. Это случайность, и ничего тут страшного. Ятян просто хочет, чтобы Рютян усердно учился, чтобы нашел то, чем хочет заниматься, и стал выдающимся человеком. Главное, чтобы Рютян мог это, а все остальное не важно. Не шути со мной! Рюдзи, который тоже неуверенно дрожал, хотел выскочить на улицу и кого-то избить. Как могло довести до этого простое желание помочь Яска, которая плыла в волнах сама по себе? Яска тянет Рюдзи к себе не потому, что хочет помочь ему. Это эгоистичная уверенность в собственной правоте. Если она такая, то почему я должен беспокоиться? Почему я должен столько думать об этом? В конце концов, все родители эгоистичны. Кто тут не смог учиться? Кто отказался от того, что хотел, и не стал выдающимся человеком? Разве не ты? Рютян! Твои родители надеялись на тебя и многого от тебя ждали. Но ты предала их, разве нет? Из-за моего появления ты не смогла ничего этого добиться, и теперь перекладываешь все на меня как мать. Ты всего лишь хочешь, чтобы я добился того, чего не смогла добиться ты. Ты хочешь дать задний ход и стать хорошим ребенком, которого любили твои родители. И в результате я... Яска побледнела. Никогда не думал, что когда сердце рвется, у человека появляется такое выражение. Рюдзи спокойно смотрел на Яска. Если бы не я, ты могла бы остаться тем же хорошим ребенком, каким была. Ты могла бы жить такой жизнью, как хотела. Если бы ты не родила меня, если бы меня не существовало, ты... Мама могла бы быть счастлива. Ты жалеешь о своем решении. Ты жалеешь, что я существую. Что ты родила меня. По его щекам неудержимо катились слезы. Но Рюдзи не мог взять назад все, что сказал. Яска села на землю, схватилась за голову и жалко задрожала. Но Рюдзи не мог шагнуть вперед, чтобы утешить ее. Потому что только одно имеет значение. Все существование Рюдзи в этом мире – это ошибка. То, чего в первую очередь не должно было случиться. Все, что он пережил, его счастливые воспоминания, смех и слезы, лица друзей – многие разочарования и многое, чему он научился, все выскользнуло из его рук в мгновение ока, или, может быть, вытекло из сердца Рюдзи. Он понимал, что все это было разрушено в одно мгновение. «Рюдзи!» Рюдзи почувствовал, что его левую руку крепко сжала чья-то рука. «Тайга!» Мать Тайги утешала несчастную Яска. Рюдзи, наконец, крепко сжал правую руку Тайги, медленно сдвинувшись с места. Затем они побежали. «Я хочу туда, где не будет никого». Рюдзи и Тайга представили себе, как они проводят обычные дни друг с другом, радуясь обычному счастью быть вместе. Именно поэтому они убежали. В воздухе медленно и беззвучно падали снежинки. Хотя зима в этом регионе всегда очень холодная, снег был редкостью. Пожалуй, это был первый снегопад в этом году. Может быть, и последний.